Глава четвертая. Биплан летел ровно, слегка покачивая крыльями. Солнце стояло в зените и сжалило макушку. А гоблинша Агнеса закинула ноги на панель со стеклянными кругляшами приборов и откинулась назад. «Раз она так спокойна, значит, нам пока ничего не угрожает». Это радовало. Мне совсем не улыбалось упасть с такой высоты и расшибиться в лепешку. Кости-то у меня крепкие, а вот все остальное, ну, вряд ли. И внутренности превратятся в фарш. «Что значит, умеешь управлять?» — спросил я. «Ты же пилот. И сидишь на месте пилота, кстати». Зеленая малявка подобрала ноги под себя и села лицом ко мне, сложив руки на фюзеляж. Из расстегнутого комбинезона выглянули две сочные изумрудные дыньки. «Это биплан моего старшего брата. Я внесла пару изменений в конструкцию двигателя и карбюратора, чтобы уменьшить расход топлива и при этом увеличить мощность. Собиралась проводить испытания, пока ты не бросил меня в это кресло, как бордельную шлюшку. На что в определенной ситуации у меня даже возникла бы положительная реакция». Она пробежала глазами по моему лицу и рубашке, которая расстегнулась, обнажая грудь, и ее взгляд подернулся туманной пеленой. Озабоченная. «То есть управлять ты не умеешь?» — охладил я пыл гоблинша. «Нет, ты, видимо, тоже». Я помотал головой. «Откуда? Я сижу-то в биплане впервые». «Что ж», — пожал плечами Агнес, — «тогда можно расслабиться. Рано или поздно топливо кончится, и мы сядем. Куда-нибудь». Она развернулась обратно к панели приборов и случайно задела что-то ногой. Самолет резко качнуло, и я рефлекторно схватился за борта. Меня аж холодный пот прошиб. «Ладно, расслабиться не выйдет», — пискнула малявка и вцепилась в штурвал. «Фух, пронесло». «Стоп. Так дело не пойдет. Я ее не за этим бросал, как бордельную шлюшку. Да тут она оказалась права, и похожие действия я уже выполнял. Видимо, привычка сказалась. Мне нужно попасть на тот поезд». Я кивнул в сторону черной скалопендры, ползущей внизу, в стороне от нас. «Вопрос жизни, смерти и баронского титула». «Ого, да ты целый барон, получается?» «Еще нет. Если не попаду на тот поезд, не стану». «Ладно, молодому барону и помочь не грех. Вдруг он возьмет меня в жены, да?» — бросила она через плечо. Я посмотрел себе в пах. «Боже, женщина, ты не знаешь, на какие муки хочешь подписаться. Давай сначала научимся управлять этой штукой. Что ты задела, от чего мы чуть не вывалились? Кажется, это деревянное колесо». «Отлично. Попробуй покрутить его в разные стороны». Я хотел было успеть добавить какое-то наречие, чтобы уточнить степень, в какой нужно покрутить колесо. Что-то вроде «осторожно» или «аккуратно», может быть, «чуть-чуть», но все-таки не успел. Агнес резко крутанула колесо влево, и самолет завалило в ту сторону. Я видел, как сместилась линия горизонта, а земля начала стремительно приближаться. Гоблинша, заливаясь хохотом, повернула штурвал вправо, и мир вокруг замелькал в зелено-голубом калейдоскопе. А я понял, что меня сейчас стошнит. Агнес дернула колесо на себя и выровняла биплан. «А, как же это здорово!» — вопила она, а я вспоминал все молитвы, какие знал. «Слушай, я даже взмокла. И там тоже симпатяга». «Боже, мне-то это зачем знать? Мигом доставлю тебя к поезду». Она снова ухватила штурвал, самолет качнул крыльями и устремился к ленте железной дороги. Все-таки гоблины — прирожденные изобретатели. Она мигом разобралась в управлении, и биплан летел теперь ровно и плавно, подчиняясь любому, даже легкому касанию Агнес. Скорость поезда была около 90 км в час, и мы его медленно и уверенно догоняли. Такие дальние составы специально готовили к долгим путешествиям. При этом бронированным вагонам придавали старомодный вид, так полюбившийся аристократам. А в начале и в конце поезда стояло по несколько крупнокалиберных пушек и пулеметов. Мало ли, какая тварь нападет или возникнет нужда быстро расчистить завал. Расстояние между бипланом и поездом сокращалось. Я заметил на крышах какие-то темные бугры, но не придал им особого значения. РЖД постоянно совершенствует свои системы безопасности, так что это могли быть новые пушки или еще какие приблуды. Пока мы подлетали, я решил задать следующий животрепещущий вопрос. «Эй, Агнес, что, сладкий? Почему ты назвала меня страшным, но симпатичным?» Гоблинша пожал плечами. «Я тебе так скажу, Коля. Лицо у тебя откровенно страшное, угловатое, взгляд угрюмый, Зубы крупные, клыки торчат. Я провел языком по зубам. Ну, немного клыки выпирают, ну и что? Ну, это если по отдельности все рассматривать, а если отойти подальше, то оно невероятно мужественное. Кажется, что ты им каменную стену можешь прошибить, и ничего ему не сделается. А девушкам вроде меня такое нравится. Она повернулась ко мне и подмигнула, закусив губу. Да она сумасшедшая. Но я расхохотался. Такого комплимента мне еще никто не делал. И я решил не говорить, что действительно пару раз прошибал головой стены. Скажем так, мне не всегда хотелось ночевать у Сергеича в камере. «Приближаемся к поезду», — крикнула Агнес, снижаясь. «Придется прыгать. Для меня это не проблема». Я уже стоял ногами на фюзеляже и держался руками за верхнее крыло. Внизу медленно проплывала крыша последнего вагона. И проплывала вперед. Видимо, на снижении биплан набрал скорость, а вот поддерживать ее не мог. В конце концов, поезд в Российской империи самый быстрый способ передвижения. Так что времени для прыжка почти не осталось. «А куда едет этот поезд?» — спросила зеленая малявка. В клубах дыма от паровоза я ее не видел. «Пятигорскую академию!» — крикнул и прыгнул. Падая, успел услышать голос моего горе-пилота. «Так я могла бы доставить тебя туда!» Вот блин. В следующий миг я рухнул на один из темных бугров, и подо мной что-то хрустнуло, мявкнуло и испустило дух. Точнее, кто-то. А крыша даже не погнулась. Вот где все деньги идут в дело, так это в РЖД. Пусть попробуют схалтурничать. Аристократы их с дерьмом сожрут. Правда, пушки в предпоследнем вагоне на меня никак не среагировали. Ствол из бронированного купола торчал вверх, как телескоп обсерватории. Меж тем я приподнялся на качающейся крыше вагона и посмотрел, на что упал. Черная форма с балаклавой, расплющенная башка с лопнувшими глазами и пара коротких ножей. Что ж, либо я раздавил повара-жонглера из вагона ресторана, либо наемного убийцу. Я вытащил один из ножей и увидел, как лезвие обликует желтым. Я лизнул. Сперва почувствовал горечь, а затем язык онемел. Мда. Ядовитыми клинками капусту обычно не шинкуют. Или я чего-то не знаю. На меня-то яд не действует. Плюсы быть наполовину огром. Нас вообще мало что берет. Даже вирус саранчи не смог пробиться через защиту огрских организмов. Вдруг сквозь дым, шум ветра и стук колес я ощутил под ногами вибрацию. Ко мне кто-то бежал. Взглянув вверх, увидел, что с головы поезда несутся другие поварята. И обед они собираются готовить явно из меня. Я стряхнул с себя остатки раздавленного бедняги и швырнул нож в первого, кто перепрыгнул пушку. Но тот вдруг ловко изогнулся, и нож пролетел мимо него. Правда, следующий черный повар такой подставы не ожидал. Рукоять торчала у него из груди. В следующую секунду его спихнули с поезда его же друзья. Первый как раз добежал до меня, вытащил клинки и бросился истошно вопя. Черт его знает, вдруг у этого клинки тоже отравлены. Я поднял раздавленный труп и швырнул его во врага. Два тела спутались и упали в щель между вагонами. Поезд даже не дрогнул, а позади посыпался окровавленный фарш. Но любоваться этим неблаговидным зрелищем времени нет. Я стою на краю вагона, и мне нужно двигаться вперед. Следующий повар уже был рядом и атаковал ножами. Я поставил блок, и предплечье пронзила острая боль. А затем по коже разлилось онемение. А что, так даже лучше. Убить не убьют, все-таки у ножей размер тоже имеет значение, а небольшая рана, наоборот, стимул к бою дает. Подстегивает, так сказать. Противник ожидал, что я упаду замертво. А когда этого не произошло, узкие щелочки глаз превратились в испуганные кругляши. «У?» — спросил он. «У-у», — ответил я и вбил его голову между плеч. «Китайцы, что ли?» И пошел вперед. Я не знаю, сколько людей обычно работают на кухне вагона ресторана, но тут их было явно с запасом. Следующему повару я пинком сломал спину, и он беспомощной куклой отлетел к своим. Еще один бросился с катаной, которую я зажал в подмышке, отобрал и тут же засунул ему в подбородок. Да, борясь постоянно с аристократами, научился их обезоруживать. Мелкие пакостники, похоже, были еще и акробатами. Несколько из них сиганули вниз, зацепились за края крыши и выпрыгнули позади меня. Значит, вздумали окружать. Одного я поймал в полете и кинул в остальных, на время смешав их ряды. Двое упали вниз и покатились по насыпи, хрустя костями. Очередной враг попытался поднырнуть меня между ног, но встретился с коленом и расстался с зубами. Я схватил его и оторвал голову. Вид разорванного товарища несколько охладил пыл остальных. Они замерли, но строгий окрик снова бросил их в атаку. Ага. Позади стоял еще один, который не принимал участия в драке. Он был одет в белый обтягивающий костюм. Лицо такое же желтое, как у остальных, и завернуто в челму. На поясе палки с цепями. Ага, показался главный. Убью его, и остальные разбегутся. Вот только как до него добраться? С тыла напали сразу двое. Повисли на спине, пытаясь уколоть в шею. Схватил обоих и размозжил их головы друг от друга. Выскочил новый повар с копьем и полоснул им по щеке. А вот это опасно. Я зарычал и оскалил зубы. В глазах врага мелькнул страх, и на миг он замешкался. Тогда я выхватил копье и насадил его же, как на вертел. Схватил оружие поперек, резко развернулся к концу вагона и побежал на тех, кто там оставался. Я кричал. Они кричали и падали вниз на рельсы, окрашивая их в цвет крови. Снова разворачиваюсь и вижу, что ряды поваров... Ладно, пора признать, что это убийцы, подосланные Верещагиным. Мечников предупреждал о них. Ряды убийц поредели. Их осталось не больше 6 человек, не считая главного, который все еще держался позади. Они заняли боевые стойки. Ждали моей атаки. Осторожничали. Я побежал, размахивая копьем, подпрыгнул и резко приземлился. Рессоры вагона сработали как надо. Он сначала просел, а потом отпружинил вверх, подбрасывая легких китайцев. Я швырнул копье, и пока враги зависли в воздухе, оно насадило троих. Значит, остались еще трое. Вдруг в теле появилось странное ощущение. Легкая слабость и головокружение. Что ж, все-таки я не совсем огр, и большое количество яда может меня ослабить. Что, видимо, и происходит. Ничего, на вас, гады, меня еще хватит. Люблю хорошую драку. Я разорвал на груди окровавленную рубаху и бросился в атаку, размахивая ею. Все трое кинулись на меня разом. Руку центрального я скрутил тканью. Еще одно движение, его нож в животе у правого. Резко дергаю, и связанную конечность выдирает с корнем. Из распоротого живота хлещет кровь и летят кишки. Однорукий наемник из желтого становится бледным и теряет сознание. Второй с удивлением смотрит на свои кишки. Третий, увидев все это, с обезумевшими глазами бросается вниз. Колеса поезда разрезают его на макароны. Остался только главный, но он ушел вперед и ждал на середине поезда. Я не спеша догнал его. «Кто ты такой?» — спросил он с сильным акцентом. «Как сволочь по-русски говорит». «Дубов Николай, разве не за мной тебя Верещагин послал?» «Какой Верещагин?» — удивился Белый и помотал головой. «Не знать Верещагин. Но если моя убить твоя, то получить 2 миска риса и кошка-жена». Так и знал, что в китайских княжествах полно извращенцев. От голода, что ли, с ума посходили? Ну, попробуй. Его узкие глаза превратились в перевернутые улыбки, и он растаял в воздухе. Ну, как растаял? Нет, конечно, он же не призрак. Но скорость его движений столь высока, что они размываются в воздухе. Удары посыпались на меня со всех сторон. Я едва успевал прикрываться руками. Прилетало по ребрам, голове и ногам. Ох, синяков-то будет. Ударил рукой наотмашь, но оно будто натолкнулось на стену. Это он заблокировал мой удар. Одной рукой и без всяких усилений. Еще и улыбался самодовольно, аж через повязку чувствовалось. Похоже, тренируют их там жестко, причем с самого детства. Ладно, это будет интересно. Я использовал секундную заминку и бросился в атаку. Бил правый и левый, но Белый уворачивался и блокировал мои удары, пинал, но он отбивал мои удары, как мячи в футболе. Кстати, это довольно-таки больно. Вскоре Белый вместе с блоками начал наносить ответные удары прямо по бицепсам. Оказывается, это еще больнее. Долго я так не выдержу. Топаю ногой, чтобы подбросить его, но китаец использует это, чтобы оказаться над моей головой и бьет по глазам. Успеваю прикрыть их и отпрыгиваю назад, чтобы он не оказался у меня за спиной. Еще не вижу врага, как мощный удар пробивает пресс и меня складывает пополам от боли. Белый стоит передо мной, его грудь часто вздымается, ну хоть пропотеть гада заставил, но он оттеснил меня обратно к концу поезда. «Да кто ты такой?» — хриплю, сплевывая кровь. Губа, оказывается, разбита. «Никто». Ага, как же. Никто так не дерется. Простой силой его не одолеть. Здесь нужна хитрость. Впереди вижу небольшую скалистую гряду и тоннель, в котором исчезает железная дорога. Тоннель! Кричу и делаю вид, что падаю на крышу. Белый тут же следует моему примеру, и я со всей силы пинаю ему в лицо. Чувствую хруст. Белый отлетает назад, переворачивается в воздухе и встает на ноги. Неужели отбил? Через миг он кричит и хватается за нос. А, не отбил. Первый шок прошел, и в гости заглянула адская боль. Под белой повязкой на лице расплылось красное пятно. Перевернутые улыбки глаз становятся злыми. «А я убить твоя немедленно, Дубов!» «Обязательно!» — снова кричу. «Тоннель!» — и падаю на крышу. «А я не повестись второй раз!» Но увидев, что я не встаю, белый оборачивается. Сквозь клубы дыма быстро и неумолимо приближается скала. Как я уже заметил, поезда у РЖД быстрые. Самые быстрые. Все-таки белый никто успевает среагировать, подпрыгивает, делает невообразимый кульбит и ногами отталкивается от скалы. Поезд летит дальше, я вижу, как убийца проносится надо мной, прожигая ненавидящим взглядом. Состав заезжает в тоннель, в лоскутке света на путях стоит наемник и смотрит мне вслед. Да, этот гад просто так не отступит, и следующая встреча легко может окончиться моей смертью. Ничего. Помирать я пока не собираюсь. И подготовлюсь как следует. Поезд выезжает из тоннеля и по глазам бьет яркий свет. Пахнет копотью и кровью. Раны горят огнем. Яды как следует ослабили тело. Я еле сползаю на площадку последнего вагона и захожу внутрь. Окровавленная ладонь скользит по бронзовому поручню коридора, мир шатается и грозит завалиться на бок, макушка скребет потолок, задевая плоские светильники. Студенты и пассажиры шарахаются от меня. Еще бы. Волосатый, изрезанный и истекаю кровью. Но мне не впервой. Надо просто отоспаться, заштопать раны и хорошенько поесть. У меня со вчерашнего дня во рту не было ничего, кроме языка Алисы. Нахожу купе проводницы и встаю в дверном проеме. Оно невелико, потому что большая часть вагона отдается под купе для аристократов. Так как если нет, то с дерьмом РЖД сожрут, ага. Слева стойка с оружием, умывальник и плитка для приготовления кофе. Справа небольшая кровать, столик и сама проводница. Надо сказать, весьма сексуальная шатенка со спортивной фигурой в короткой обтягивающей юбке и блузке без пары верхних пуговиц. Небольшая грудь не скована лифчиком. Она в ужасе оглядывает меня с ног до головы. В другое время я бы пустил в ход свою харизму, чтобы познакомиться с ней поближе, но сейчас та вытекает из меня вместе с кровью. «Вы кто?» — спрашивает. «Пассажир», — говорю и вытаскиваю штану в заляпанный кровью билет. Задержался немного. Вагон сильно качает, и я чуть не падаю, протягиваю ей мятую бумажку. «Лето меня качает, не пойму». «Вам в следующий вагон, господин Дубов. Я приведу врача». Я отмахиваюсь. Главное — поспать и поесть. Чувствую, как желудок уже обнимает позвоночник со слезами на глазах. Но сперва сон. Я перехожу в следующий вагон и нахожу нужное купе. Оно чисто мужское и рассчитано на двух человек. Аристократы любят комфорт, и сейчас я им за это благодарен. Вваливаюсь внутрь. Меня обдает приятной прохладой, и я радуюсь. Вдруг замечаю, что в купе я не один, а с девушкой. Откуда она здесь взялась? Мир шатается, но замечаю ярко-голубые волосы, пышные заиндевевшие ресницы, школьную форму с приталенной жилеткой, короткой юбкой и блузкой с глубоким декольте, подчеркивающим маленькую аккуратную грудь. Девушка очень красива. Зрение всего на доли секунды фиксируется на деталях. Крепко меня отделали. «Закройте дверь, будьте добры», — попросила она смущенно. Ее тихий голос был нежен и чарующий. «Мне дует». Как по мне, дуло как раз от нее. Я бы даже сказал, конкретно сифонила. Она располагалась на диванчике возле закрытого окна и согревала ртом покрасневшие пальцы. Стекло рядом с ней покрывал иней. А вот мне холод, сейчас сам доктор прописал. Горящая от раны яда кожа — это все равно, что целительный подорожник. Огры, если что, вышли из тайги. Правда, как вышли, так и зашли обратно. Не понравилось им во внешнем мире. «Простите», — слышу я. Музыка, а не голос. Убаюкивающий, мягкий, как пуховая перинка. Как же хочется спать. Я думала, что это купе пустое, и я никому не помешаю. Вам плохо? Я падаю на диванчик напротив. Ох, и заляпает дорогую обивку моей кровью. Но мне все равно. Закрываю глаза и проваливаюсь в глубокий сон, даже не спросив имени соседки. Сквозь дрему, которая обволакивает все сильнее, слышу, как открывается дверь купе, и мужской голос произносит. «Это он?» Строгий женский отвечает. «Да».